Глава 93. Хаджар смотрел на Азрею, бегающую и прыгающую по их новому жилищу. Генеральский шатер выглядел намного лучше, чем офицерские шатры или же палатки. Хотя это в принципе было лучшим жилищем, на которое мог рассчитывать армейский служащий. Хаджар прошел по дощатому полу высокой кровати. Она все еще пахла так же, как и Лин. На столе все еще лежали ее ленты для волос, единственное украшение, которое могла позволить себе почивший генерал. Стянув с волос кожаный ремешок, Хаджар поднял белую ленту и подвязал ею свой хвост. Дань уважения человеку, отдавшему жизнь, чтобы этого не пришлось делать сотни тысяч других. «Проклятие!» — скривился Хаджар от боли в плече. Бинты тут же вновь покрылись красными пятнами. Несмотря на старания лекаря, рана, оставленная клинком Дерина, будет заживать не меньше месяца. Благо, что этот месяц будет посвящен вовсе не сражениям, а административным проблемам. Смена генерала в армии не проходила так просто. Передачей медальона от бывшего командира к новому. Нет, требовалось подтверждение от генеральского штаба. Так что в данный момент Хаджар был больше исполняющим обязанности, нежели действительно генералом. «Куда поставить?» — спросили телохранители, которые теперь служили ему. В руках они несли серебряное копье и тяжелый меч с рунами золотого цвета. «Туда!» — Хаджар махнул рукой в сторону, где некогда стоял сундук, забитый различным барахлом. Видимо, Лин не умел обращаться с оставшими ненужными вещами. Признак детства, прожитого в бедности. У Хаджара таких заморочек не было, так что они с Неро довольно быстро вынесли из шатра все лишнее барахло. Ну, как они с Неро? Скорее, товарищ трудился один, а Хаджар в кои-то веки филонил. Со времени битвы прошло всего 3 дня. И Хаджар держался лишь на одних только наркотиках лекаря. С каждым часом ему все сильнее хотелось отправиться в спячку на ближайшую неделю. Вот только сделать он этого не мог из-за все тех же административных проблем. Телохранители поставили копье и меч на специальные подставки, отдали честь и вышли наружу, где продолжили нести свой дозор. Усевшись за стол к карту, Хаджар тяжело вздохнул. Они все еще стояли около ущелья, а вражеская армия, задери ее демон, все еще стояла по ту сторону от перевала. Не то чтобы старший офицер, перенявший бразды правления после смерти Дерина, не чтил старые законы, но почему-то они все еще не ушли обратно вглубь страны. Благо, выставили перед собой белые флаги и не собирались нападать. Естественно, Хаджар им не верил, так что отправил группу разведчиков следить за подходами. Инженеры по его же команде уже ставили ловушки в ущелье, а лучники выбирали себе наиболее удачные позиции. После 10 лет в рабстве Хаджар не утратил веру в людей, но она стала намного слабее. Так что неудивительно, что он решил перестраховаться. Когда с этим было покончено, Хаджар передал медальон старшего офицера медвежьего отряда Неро. Благо, это не вызвало никакого протеста и обвинений в кумовстве. Солдаты в армии одновременно и уважали, и боялись своего нового генерала. Они верили его решениям. Получив медальон, Неро тут же понесся выбирать себе младшего офицера и помощника. Сера от этой должности отказалась наотрез. Так же, как она отказалась формировать отряд заклинателей. Мол, учить она все равно никого и ничему не сможет, а без необходимых знаний они будут лишь мешаться. После Хаджару принесли многочисленные свитки. Здесь содержалась подробная информация о бюджете армии, продовольствии, количестве личного состава, его качестве. Самое печальное, что армия лунного генерала, судя по этим свиткам, была разорена. Стрел хватило бы лишь на полчаса битвы. Обозы с продовольствием были практически пусты. Скоро начнется голод, а там и проблемы с дисциплиной, если не беспредел. Частыми историями становились в последнее время рассказы о том, как солдаты опускались до разбойничества на дорогах. Банально, от голода. Становилось понятно, что Лин действительно жертвовала собой. Хотя бы ради того, чтобы армия вернулась к весеннему, где смогла бы хотя бы не подохнуть от нехватки пропитания. Нейросеть уже активно обрабатывала данные, пытаясь выдать хоть какое-нибудь реалистичное решение. Над этим же ломал голову и Хаджар. Он вообще за этот день много над чем ломал голову. Где достать доспехов в количестве едва ли не 100 тысяч штук? Выяснилось, что седьмая часть его армии ходила в том, что солдаты принесли с собой на экзамен. Причем экзамен, как таковой, был сплошной показухой. После битвы у хребта Синего Ветра брали всех, кого ни попадя. Судя по бумагам, у него в армии находилось не меньше 40 тысяч простых смертных. Тех, кто даже не имел стадии телесных узлов. Пушечное мясо, не иначе. Помимо доспехов, у армии не было ни пороха, ни ядер для пушек. А стрел было необходимо купить десятки миллионов. На средства, равные едва ли не полному нулю. «За что меня так не любит госпожа удача?» — вздохнул Хаджар, поглаживая прикорнувшую на столе Азрею. Котенка проблемы людей не волновали. Утащив очередной кусочек вяленого мяса, он улегся на карту и сонно засопел. «Генерал Хаджар, разрешите?» На пороге показался старик-библиотекарь, все такой же, как и раньше. Обманчиво добрый и спокойный взгляд, дорогие, но просто выглядящие одежды. Весь его вид был призван располагать к себе, а на деле же душа небесного солдата была чернее заброшенного колодца. Мерзкий тип. «Входите, достопочтенный адепт», — кивнул Хаджар. Старик вошел, огляделся и слегка улыбнулся. «Вы здесь многое поменяли», — произнес он, садясь за стол. «Просто сделал уборку», — пожал плечами Хаджар. «Я не проявляю к вам неуважения, адепт, но прошу простить. У меня полно дел, так что ближе к делу», — закивал старик. «Мне нравится ваш подход, генерал. Лунная Лин, да будут к ней милостивы боги, все же была женщиной. Сильной, могущественной, но женщиной. Ей не хватало мужского подхода к решению вопросов, и порой из-за этого дела сильно затягивались». Библиотекарь и дальше бы продолжил рассуждать на гендерную тему, если бы не взгляд Хаджара. «Точно, к делу». Он достал маленький сундучок и поставил его на стол. «Это полная копия свитка медитации, который вы однажды у меня арендовали на час. Не думаю, что у меня хватит средств на покупку данной копии». «Вам и не нужно ее покупать». Улыбка на лице библиотекаря стала еще шире. «Каждому генералу данную технику по поручению империи мы дарим. Ну или, если хотите, таким образом награждаем вас за заслуги». Хаджар мысленно проклял и империю, и скользкого библиотекаря. «Ну, конечно, они позаботятся о том, чтобы лучшие из лучших, генералы, никогда не достигли никаких высот. Они подсовывают им рабскую технику медитации, ограничивая их рост и защищая себя от возможных проблем. Чертовы дарнасцы, проклятые ласканцы, все они друг друга стоят. Со всем уважением, достопочтенный адепт, но я вынужден отказаться от вашего дара. Я ведь все еще не генерал, а лишь исполняющий обязанности». Улыбка на лице библиотекаря стала более змеиной. «И все же я оставлю этот свиток вам», — сказал он, поднимаясь и обозначая поклон кивком головы. «Считайте это моим личным вкладом в ваши будущие достижения. Да и что-то мне подсказывает, что вы так просто не отдадите генеральский медальон. А теперь не буду вас больше задерживать». «Спасибо, достопочтенный адепт. Хорошего дня!» Они распрощались, и библиотекарь покинул шатер. Хаджар же, даже не открывая, убрал сундучок в самый дальний угол. Проклиная адепта самыми последними словами, он вообще думал сжечь свиток ко всем чертям, но это было бы уж слишком подозрительно. «Хаджар!» — в шатер при полном облачении ворвался Неро. «Там балиумцы!» «Что?» «Проклятые бесчестные балиумцы идут на нас!» Хаджар в очередной раз выругался. Кривясь от боли, он схватил меч. Они выскочили из шатра, и Хаджар окликнул одного из телохранителей. «Трубите в военный рог! На нас нападают!»